Глава 3. В госпиталях. 5 ноября 1998 года в результате автомобильной катастрофы Николай снова попал в госпиталь, где находился в реанимации 11 суток, то приходя в сознание, то снова теряя его. Приходя в себя, он говорил своим близким, что не умрет, но будет жить. Так ему открыл Господь. Так и было. Он остался в живых. Автомашина ремонту не подлежала. Ее отвезли на свалку. Николай получил серьезную травму грудной клетки и повреждения легких. После выписки из госпиталя на дом доставили кислородный аппарат, и Николай дышал через маску, так как легкие не обеспечивали организм достаточным количеством кислорода. Несколько раз он проходил обследование в клинике. Его оставляли на всю ночь в кабинете, заставленном разными приборами, и делали компьютерные тесты, чтобы определить количество кислорода, поступающего в кровь, и работу сердца. Однажды после такого ночного тестирования Николая пригласили в кабинет врача, который, просматривая показания приборов, сказал: «Ты Николай?» «Да, я». «Если бы сейчас пришли твои родственники и спросили о твоем состоянии, я бы им посоветовал побыстрее тебя хоронить, потому что по всем показателям ты мертвый». И показал предельно низкие допустимые для человека показатели кислорода в крови. У Николая показатели были намного ниже жизненной линии. «Но ведь я живой?» «Потому я и не сказал, чтобы тебя похоронили сегодня. Но это чудо!» – добавил врач. Николай сам знал, что это чудо Божие. И потому снова и снова благодарил и хвалил своего всемогущего Господа, творящего и сегодня чудеса великие. Прошло 4 года, и снова Николай и его семья пережили новое величайшее чудо Божие и милость Божию к ним, исцеление от страшной болезни и желание его сердца рассказать о Господних милостях к его народу и о Божьих чудесах, которые он творит и сегодня. Этим возбудить в сердцах благодарение, славословие и поклонение нашему всесильному и любящему Господу, а у молодых людей страх Божий и почтение к Нему. Давайте все вместе прочтем 3 стиха из 3 мест Священного Писания. «Ибо Он причиняет раны и сам обвязывает их. Он поражает, и Его же руки врачуют». Иов 5:18. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам 8:28. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Иоанна 21:7. В нашей христианской жизни, если только мы ходим евангельскими путями, случайностей не бывает. Порой Бог допускает не только то, что нам приятно и что нас радует, но и страдания, неприятные события, злых людей, болезни, одиночество, материальные трудности, томление духа и многое-многое другое. В начале ноября 2002 года врачи обнаружили у Николая злокачественную опухоль, рак носовой полости, скулы, глазного яблока и лобной пазухи. Взятые анализы подтвердили это предположение 2. Это была особо опасная разновидность рака – меланома. Предстояла тяжелая и серьезная операция, которую в Спокене не делают, и поэтому Николая направили в город Сиэтл, где только 2 профессора соглашаются делать подобные операции. Обследование проводил профессор, который сказал, что за свою долголетнюю практику хирурга он сделал уже 100 операций, притом очень много связанных со злокачественными опухолями, но подобную операцию он сделал лишь 6 человекам, из которых 4 умерли после операции, а 2 пока еще живы. А выживают после операции и того меньше – 1 человек из 100. Николай ответил, что он будет жить, потому что он уже получил свидетельство от Бога, что не умрет. Это было задолго до операции. Как только подтвердился диагноз болезни, в доме Николая собралась вся большая семья – 13 детей и 12 внуков. Все молились Богу и просили Его милости к ним. Когда встали с колен, все получили душевное умиротворение и свидетельство, что операция пройдет благополучно, и Николай будет жив. Перед поездкой на операцию Николай обратился к своей поместной церкви, рассказал о своей болезни и попросил помолиться за благополучный исход операции. С верой и надеждой на Господа он выехал в Сиэтл 8 декабря 2002 года в сопровождении старшего сына, который и был все время с ним в госпитале долгих 13 дней. Операция была назначена на 12 декабря на 7:30 утра, но еще 11 декабря в 9 часов вечера не было известно, состоится ли она. Особенно против операции возражал анестезиолог, который боялся, что из-за больного сердца Николай после операции не проснется. Поздним вечером сделали дополнительные тесты, и к утру Бог разрешил все проблемы. Все пришло в норму, и Николая повезли в операционную. Операция длилась 5 часов и закончилась благополучно, хотя и возникали сложности, о чем будет сказано чуть позже. После операции врачи-онкологи рекомендовали Николаю приехать к ним в Сиэтл через месяц-полтора на проверку, потому что они нашли еще 5 подозрительных образований, похожих на рак. Перед выпиской из госпиталя онкологи зашли в палату и сказали сыну, что Николаю осталось жить месяц или 2, а потому не отказывать ему ни в чем. Пусть ест, что хочет, и занимается, чем хочет. Пусть перед смертью поживет свое удовольствие. Но человек предполагает, а Бог располагает. Проверка через 1.5 месяца после операции показала, что рака нигде нет, а на лице издали не видно даже шрама от операционного шва.